эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталий Семашко, и сегодня черговый нерепрезентативный досвид громадской думки у провинции лёсами и думками людей. Гэтым разом вандруем на Столпечину. Наваколасава еще 3 года тому войсковый городок Столбцы-2 ведают сегодня усе дальнобойщики от Москвы до Бреста. Зрэшты, як усе мясцовыя, называюць паселішча аднайменна чыгуначнай станцыі, проста Коласава. За 6 кілометраў ад яго мытны пункт, дзе з кіроўцу фур бяруць па 10 еўра за праезд па аўтабану. Тыя ж, каб не плаціць, гадамі ўжо збочваюць на гравейку Коласава-Засульве, якую раздзяўблі да такой ступені, што дарагія мерседэсы, а тут да 2000 дашнікаў, едуць з хуткасцю аж 10 кілометраў. Але ўсё роўна, кажуць, падвескі ляцяць на раз. Прайшоўшы вузкай сцяжынай ад станцыі праз густы хай, трапляе спачатку на тэрыторыю садовага кааператыва Коласава-93. Для ўласнай дзявяткі корпаецца гаспадар лецішча, які ўжо перапрануўся ў ХБ. 70-гадовы гаспадар Васіль Варашаў, і ён пацвярджае. Несколько раз вот был за Сулей, там-то не праехаць, не прайці. Ямы выбылі. Падвеска это несколько раз праехал, і надо на техосмотр вести. Да і здесь вот тоже участок, вот 500 метров вот такі шасты. Вы праедзьце. Суразмоўца вырашыў на выбары 19 снежня не ісці. На шматлікія ды шматгадовыя скаргі не так даўно дашнікам афіцыйна адказаў намеснік старшыні Столпецкай вертыкалі Валерый Францкевіч. Дарэчы, гэта прозвішча яшчэ не раз усплыве ў часе аповеду. Маўляў, на рамонт дарог сродкаў хапае сёлета. Усяго на 3 кілометры, і ўчастак ля Коласава не першачарговы. Але вось і ўласна Наваколасава. З рання бачу на вуліцы толькі мужчыну ў сіне-аранжавай робе з надпісам «Беларуская чыгунка». Знаёмлюся з рамонтнікам, з спадаром Юрыем Качановічам. Стаім побач з трыма цаглянымі дамамі з пустымі вачніцамі. Это войсковые участки? Это старые, да. Пустые, это ничего нет. У лагерь пролеска назывался, пионер. Кто их хотели выкупить, то они на балансе района стоят. А ты их сюда не дают, жмотесь. Да, ну как у нас. А на выборах будете голосовать на президентство? Скажу. Если честно, близко, это меня не устраивает. Да нас подбегает тетка Люся, пробиральщица и прихильница деячего президента, якую я спробую сфотографовать. Веселка имея, да? Почему только за Лукашенко? Что? Все живые, здоровые, горелку пьют, баб любят, смерть боли. Знаёміць 43-гадовым Андрэем, варыльшчыкам адзінага тут прыватнага прадпрыемства «Нёман», што ўзнікла яшчэ ў 90-е гады мінулага веку, а па тых часах дагэтуль мае настальгію. Пры Жушкевічы было лучше. Па саюзу в основном все на экспорт. Пры Лукашэнкі перакрыліся в Росіі? Не можам пока. Большыя налогі, пошліны. Аб'ёмы якія былі? Ой, 800 тонн. Год. И работало до 40 человек. Теперь около 25 зарогов. У нас 500 рублей. Мы уже 3 месяца стоим, потому что нема рынка сбыта. Явно за Лукашенко голосовать не будете? Пока нет. А зовут как? Фамилии не надо. Не кончились ты. У мясцовай адзінцігодцы суботнім ранкам застаў настаўніцкай толькі школьнага псіхоляга, 52-гадовая спадарню Круцкіх. Перад выбарамі звычайна адбываецца насычэнне заробкаў. Найбольш выйгралі настаўнікі. Вы можаце это пацвердзіць? Надбавкі далі. В пределах 120 тысяч с октября. Обещают еще и с ноября добавить. Высшая категория 30% от оклада. Первая категория 20%. Все равно не 500 доляров отрымливаете, да? Ну, конечно, не 500. Работать надо больше. У нас люди летом ягоды продают, грибы. На это после живут? Да. Высвятляю, што спадарня Галіна не першую кампанію сябра тутэйшай участковай камісіі, дзе зарэгістравана 1320 выбаршчыкаў. У грамадстве зараз мусіруецца то пытанне, што вот настаўнікам дадзена прэферэнцыя ў заробках найбольшая, таму што ў выбарчых камісіях удзельнічаюць у фальсіфікацыі падтасоўцы выбараў. Нашай выбірацельнай камісіі прэдседаць жэнчына работае часці. Очень жорстка, я смотрю, каб без паспарта не прыходзі. Галасуюць все па-разному. Часть населення очень уверена за Александра Григорьевича. Ну, это и видно по рассуждениям людей. Наш народ стабильности хочет. Ни высоко вверх, ни вниз. Сами вызначились, за кого голосовать? До конца не определилась. Не слышала претендентов всех. Если я их услышу и что-то услышу дельное и новое, не хотелось бы, чтобы все перевернули с ног на голову в моем возрасте. Аднак большасць коласаўцаў хвалюе ў літаральным сэнсе зусім ужо зямное. Непадалёк ад цэнтра падыходжу да кабетаў, што гамоняць паміж сабой ля 2-павярховага жылога дома па вуліцы Школьнай. тые показваюць на фасад. Пабялілі, бачыце, а ўсе вуглы разрушаны. З нас деньги берут. С ремонта подъезды. Шляп мягкий, все хорошо. А почему там не покрасили? Почему там? Вы зайдите с Шукенушевичем. Давайте заведу вас. Ну, давайте. Пошли. Убаченная у кватэры шакавала. Облезлая у брудных пляменах стены. Навалены посуд на непрацуючую газовую плиту. Оборваны бачок у прибиральни. Двое шатырох братов, сидящих на матраце, выколупывали медные пупырышки с микросхемов. А старейший Александр рассказывает. Стена падает. Где-нибудь вертали. Да. Комиссия. Ничего не помогает. Посмотрели. Неведущая стена не падает. Разворачивается, уходит. А сами разобьем стенку, потом нам штрафы дадут за это. У вас не приватизованная квартира? Нет. Это мать героя. Имя должна жить так. Бабуля, сколько? 44. 39. Сколько детей? 5. Один умер. Самый старший. Это инвалид. Он не разговаривает. Сколько? 23 года. Газа чего нету? Мы должны... 7 тысяч. Чем занимаетесь сегодня? Мы работаем. На шабашках. На стройке. Эфиры «Подорожье свободы» и я, Виталь Семашко, запрошаю зараз на улице Новоколосова, где собрался уже людский натоп. Здравствуйте, уважаемый Александр Егорович. Обращаются к вам жители бывшего военного городка Столбцы-2, а ныне поселок Новоколосово. Проживающие по улице Школьная, в домах 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Это новокольные жихары собрали сидели кончатковага обмеркования тексту листа у администрации президента, под яким каля сотни подписов. Зачитывала и комментовала инициаторка, прапорщику отставцы, пенсионерка с подарения Лилии Николаенко. Живем в двухэтажках, построенных более 50 лет назад. Капитальный ремонт не производился. Крыша у нас покрыта рубероидом, и уже от времени стала рушиться стяжка с бетона. Куски бетона отваливаются прямо под балконами. А ведь во дворе гуляют дети, и, упаси бог, упадет кому-нибудь на голову. Летом жителям верхнего этажа возможно сидеть в квартире от жары, а зимой холодно. На собрании жителей городка председателем сельского совета и начальником участка ЖКХ Колосова было сказано, что на ремонт нашей крыши были выделены денежные средства. У нас под отмостками уже живут кроты. А зимой лезут крыши. Материалы расходуются не по назначению. Иду в аптеку мимо 12-го дома. Краном с торца отнимают рубероид на крышу. И тут же через шедак снимают и прячут под лестницей. И загоняют. Предложили мне. Обращалась к начальнику участка ЖКХ Качанович. На что он ответил? Я заказал машину кирпича, а у меня его забрал заместитель председателя райисполкома Францкевич. В 2008 году производился частичный ремонт кровли. И тут же в местной газете «Промень» вышла статья, что сделан капитальный ремонт крыши дома номер 23. В подъезде номер один были разрушены ступеньки. Старушка в возрасте 90 лет, это моя мама, пускаясь по лестнице, зацепилась за арматуру и упала, в результате чего сломала два ребра. Пришло время отопительного сезона. В подъездах дому 23-30 остекление окон частично отсутствует. Фанеры забиты. Входные двери в подъезд не закрываются. А везде говорится об экономии топливных ресурсов и энергосбережении. Мы просим вас выслать комиссию для проверки финансовых дел ЖКХ Столбцовского района и сельского совета поселка Новоколок. Как вы после этого будете за Лукашенко на третий термин голосовать? Ну, Лукашенко не знает, Лукашенко что творится. Лукашенко не знает об этом. Он не знает. Усе сталыя жыхары ўспамінаюць 50-е гады мінулага веку, калі пасёлак Столбцы-2 узнік ля палка ракет стратэгічнага прызначэння тыпаў Р-18-63-84, што тут базіраваліся. Гэта былі лепшыя часы, як іх называюць краязнаўца, настаўніца гісторыі спадарані Аксаны Качанович і ейны муж спадар Анатоль. Зарадук был падчынён Москве. Был красивы, пакрашаны, ухожаны. Былі і ракетчыкі, і зенітчыкі. Больше 3004. Ну, на школе, если сейчас 200 человек, то когда-то было 800. Московское было финансирование, социальная инфраструктура. Городок был закрытого типа. В крамах было все. Дефицитное, скажем, что неколи можно купить у великой столицы, доступно простому нормальному человеку. Дядуля, что позднее сустрел на улице, 19 год прослужил старшим прапорщиком у зенитно-ракетной частцы у леси неподалек. Я шукался как в Москву, а там топи печки, туалет на улицу ходи, детей неси в солдатскую баню топи. А вас зовут как? Зенон Станиславович. Поздняк, что ли? Ну, пожалуйста. Прозвище. Кижун. А голосовать за кого будете? Только за Лукашенко. Потому что он вывел в Беларусь в люди. Пойдем в магазин, ешь сколько хочешь. И снова протягивая спадарня Оксана. Колюсь ясно. После развала Советского Союза ракеты, они были вывезены, разрезаны. И американцы сюда к нам приезжали, как комиссия. То есть стали тыловой частью, хранилищем городов. Совершенно не такой. Наши дороги, видите, наши дома обшарпаны. Да. Крыша текущая. Раньше сами все мы белили, стригли. В офицерском клубе к нам приезжали и песнеры. Цирк и московский. Духовой оркестр, который Бетловы, Коновы у вас был? Да. Спадар Анатоль яшчэ 2 гады таму быў дырэктарам школы і міжволі стаў ахвярай адміністрацыйна-палітычных рэпрэсій. Я 21 год аддаў школьнай працы. Прыехала мінская камісія, я паказаў усе недахопы, якія ёсць у мяне па школе. Вот тут дах цячэ, вот тут гэта развалілася, это жыла і выканкама не спадабалася. Потом был Радзюк. Ён сядзіць у турме. І начальнік адукацыі был яго стаўленік. Сказалі за ноч знайсці на маё месца чалавека, а мяне прымусіць напісаць заяву па ўласнаму жаданню. Школа была на дурнарахунку, дзеці мяне 42-50% паступалі ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. Тады я крэпка пакрыўдзіўся на ўсю гэтую сістэму, і я пайшоў. Зараз спадар Анатоль працуе ў Вохры вартаўніком. Вайсковы час, колькі зараз колысаўцаў? 70 чалавек вайсковай аховы, працэнтаў 50, гэта толькі мясцовы. Былыя прапушчыкі, афіцэры, сярэдні заработак 100 000. У нашым доме, які мы жыём, спартыўная 3-9. 60-го года. 50 год без ремонта. У службовай пры тым кватэры, яе можа забяруць мне праз 8 гадоў. Прыватызаванне не маеце магчымасці? У нас не было 10 гадоў пражывання ў гэтай кватэры. З намі заключылі дагавор да 18-го года, а там, кажа, ніхто яшчэ не ведае. Ці дазволяць яе прыватызаваць? Хотя бы перевести со стану службового у державную. Не так многие у нас живут. Мне под 50 годов. Коли мне уже будоваться? И за какие гроши? Платеж строят по льготному кредиту. И... Зараз кредит требует 50% одразу давать. Мы не пошли записываться в кооператив. А голосовать будете? Пойдем. Я, например, как историк. Понятно, я не Кляева как замечательного знаю. Я скончил неколи филологичный факультет Белорусского державного университета. И ведаю, как они безумно. Кто такие не Кляева? Дети, кстати, знают. И песни, как они у меня спрашивают. Смотрели «Крестный батька»? Тихонечко так спрашивают. И той, что у нас есть такие прошиты. Не может быть такого. У нас тоже не вельми поговоришь там про это, потому что пришел той былый прапорщик, якому теперь амаль под 60 год. Его пенсия 700 тысяч. Подполковник застався, пришел в Охор. Ти майор, у него 800-900 миллион пенсии. И тут хаю 1 200 000 отрымовая. Тут нигде больше такой зарплаты нема в районе. Чему не жить? Улицы меня уже чекали кабеты суседнего дома. Веска про проезд корреспондента из Менску поспела разнестися по поселку. А можно, чтобы вы подошли вот сейчас к нам, посмотрели? Смотрите, какие затеки. Спадарыня Наталья у подъезде знакомясь с проживающей на верхней поверсе 35-годовой дежурной по переезду Алой Недень. У нас по документам крыши металлочерепица, полы все паркетные. Когда начали деприватизировать, крыши во всех разные. Нет ни власти, никаких денег сюда не выделяется. Забытый богом уголок. У нас до сих пор не было на столбах света. Это вот, наверное, перед выборами включили свет. А кто будет платить, если в Росполком не выделяет сельскому совету деньги? Что есть, что нема. Да, да. Что треба робить? Улад менять сюда? Надо. Голосовать будете после этого за Лукашенко? Я даже не знаю, с кого. Да, 19 числа. Придет что-то новое. Лукашенко приходили, я подписала. Но голосовать не собираюсь. Голосование будете? Они будут. Я буду жить. На хвалях Радио Свобода прогучала авторская программа «Подороже свободы». Мы вандровали по войскому поселку Новоколосово, які и перед выборами сами жыхары позиционуют, як забытый богом и уладами куток. С вами был Виталь Семашко. Усяго наиздоровшего!